из Владивостока в Одессу на Маньчжурии. В 1901 году я перешел на службу в водный округ путей сообщения командиром парохода «Амур». Навигацию проплавал в нормальной обстановке. Отдохнул от мишурной помпы, от самодуров, коверкавших край и людей по своей прихоти и произволу. В начале октября я взял отпуск без содержания и решил съездить в Петербург, повидаться с матерью, которую не видел уже много лет. У меня не было достаточно свободных денег, чтобы оплатить дорого стоящий проезд на родину. Во Владивостоке я решил попытаться устроиться временным помощником капитана на какой-нибудь пароход, отходящий в Черное море. Тогда, в связи с постройкой КВЖД между Одессой и Владивостоком, ходило много пароходов и наших, и иностранных. Создались новые пароходные общества – Восточно-Азиатское, Северное и КВЖД. Громадный океанский грузопассажирский пароход русского восточно-азиатского общества «Маньчжурия» отходил с грузом бобовых жмыхов и полутора тысячами окончивших службу солдат Владивостокского гарнизона. Капитан парохода, датчанин Праль, ни слова не говоривший по-русски, так же, как и его помощники, нуждался в моряке, знающем русский язык, чтобы иметь возможность объясняться с перевозимыми Маньчжурией отпускниками. Читающим, вероятно, покажется странным, что на русском пароходе капитан и помощники не знали русского языка. Но в старой царской России случались и не такие чудеса. Восточно-азиатское общество было датским коммерческим предприятием с правлением в Копенгагене. Но главным акционером этого общества была вдовствующая русская императрица Мария Федоровна. Плавание между русскими портами, лежащими на разных морях, считалось большим каботажем и являлось привилегией русского флага. Когда работа между русскими черноморскими портами и Владивостоком сделалась выгодной и разрослась так, что один добровольный флот не мог с ней справиться, акционерка-императрица посоветовала правлению выделить несколько пароходов в русское восточно-азиатское общество. Ее сын, недоброй памяти Николай II, разрешил этому обществу иметь датскую администрацию на судах и на берегу с условием, чтобы через 3 года все ответственные руководители и командный состав судов приняли русское подданство. Итак, датский капитан русского парохода «Маньчжурия» принял меня на должность дублера старшего помощника капитана. Мне отвели прекрасную пассажирскую каюту 1-го класса, дали стол и 150 рублей жалованья. В конце ноября мы вышли в океан. И вот я стою опять на высоком мостике океанского судна. В руках у меня секстан. Я собираюсь брать полуденную высоту солнца. Морской соленый ветер обдувает мне лицо. Март и ноябрь — смена муссонов. Самое тихое время года в Индийском океане и прилегающих к нему морях. Красном на западе, китайском и японском на востоке. Манчжурия шла штилями. Лазурный океан и лазурное небо состязались друг с другом в красоте. К великому счастью каютных пассажиров и набитых в твиндеке солдат на качку не было даже намека, и наша Манчжурия шла по океану, как по спокойному беспредельному пруду. Первым портом на пути нашего следования был корейский порт, или, вернее, рейд порта Пусан, где мы погрузили на палубу 30 небольших местной породы быков, живую провизию. Следующим портом был Модзи, в котором Манчжурия бункеровалась. Примечание. Бункероваться, запасаться топливом. Бункер — угольная яма. В Модзи я был на берегу. Ходил по базару и по японским лавкам. Невольно вспоминая свою жизнь и приключения 5 лет назад в Нагасаки. Купил несколько японских фарфоровых чашек в подарок матери и себе дорогую палку черного дерева с ручкой резной слоновой кости. Впоследствии, когда я хорошенько разглядел эту палку на палубе судна при ярком свете, она оказалась крашеной черным лаком, а ручка — германской подделкой из целлулоида. Вероятно, и вся палка была «made in Germany» — примечание, сделано в Германии. Когда я показал эту палку одному из наших пассажиров, долго живущему в Японии, он со смехом сказал мне: «Что, палка, вы знаете, есть тончайший, как яичная скорлупа, японский фарфор. Надо быть большим знатоком, чтобы быть уверенным, что вы покупаете настоящий фарфор. Несколько лет назад в Германии изобрели какой-то специальный сплав из стекла, до полного обмана имитирующий этот фарфор. Фирма, обладательница секрета сплава, выписала из Японии специальных художников для разрисовки посуды из нового фарфора и теперь наводняет им японские рынки. Единственный способ отличить подделку от подлинной вещи — это внимательно осмотреть и сравнить ободки нескольких чашек или тарелок. Японская посуда до сих пор изготовляется почти целиком кустарным способом и никогда не бывает так геометрически правильно, как изготовляемая в Германии на фабрике. Я показал ему мои чашки. «Нет, это настоящие», — сказал он. «Это простой, дешевый фарфор местного производства. Сколько вы за них заплатили?» «По 1,5 иены за штуку». «Японец заплатил бы за них гораздо дешевле, но они все-таки неплохие и уж во всяком случае настоящие японские». Взятого в Модзи угля должно было хватить нам до Коломбо, и на сингапурском рейде мы остановились только за тем, чтобы взять лоцмана, который провел бы нас через пролив. Идут дни за днями, вахты сменяются вахтами. Манчжурия систематически печатает 48 миль за вахту, ни на четверть мили больше или меньше. По вечерам, залитая фантастически яркими красками тропических закатов, она сверкает, как гигантский алмаз. В светлые от обилия крупных звезд ночи, озаряемая снизу всплесками разрезаемой ею воды, Манчжурия кажется изумрудно-зеленой. Мы идем на запад приблизительно по шестой параллели северной широты, и по красочному выражению автора фрегата «Паллада» небесные аристократы обоих полушарий освещают наш путь. Слева, на юге, над самым горизонтом, приветливо светятся четыре звезды Южного Креста. Выше переливается то золотом, то рубином, то изумрудом громадный Канопус. Справа, на севере, встала на дыбы наша родная Большая Медведица. Позади, на востоке, пылает Орион. Сверкает огромным синеватым бриллиантом Сириус. Перед рассветом на 19-й день плавания с запада потянул легкий ветерок. Бриз с невидимого еще берега Цейлона. С восходом солнца в легкой нежно-розовой дымке начали вырисовываться смутные контуры Адамова пика, высшей точки гористого Цейлона, поднимающейся на 2240 метров над уровнем океана. Начали попадаться индийские прао или катамараны, первобытные суда из выдолбленного ствола большого дерева с надставленными дощатыми бортами. С левого борта судна, подвешено на толстых, но гибких бамбучинах в трех местах от корпуса, заостренное с обоих концов бревно, не позволяющее суденышку перевернуться. При крене влево катамаран не может утопить бревно, а при крене вправо поднять его из воды. Катамараны носят высокую мачту и громадный парус, напоминающий по форме латинский. Лавировать они не могут, и при встречных ветрах пользуются лопатообразными грибками. Зато при хорошем попутнике летят под парусом со скоростью 14-15 миль в час и легко обгоняют пароходы. Совершенно дикий вид имеет катамаран при свежих боковых ветрах. Если ветер дует слева, и бревно начинает подниматься из воды, голый экипаж, иногда до десятка человек, вылезает на бревно и, вцепившись руками в бамбуковые поперечины, усаживается на нем на корточки. Если ветер дует справа и бревно сильно зарывается в воде, то в противовес с правого борта выдвигаются наружу длинные узкие доски, и экипаж рассаживается на их концах. Волны хлещут через людей, но им это нипочем. Вода теплая, а они цепки, как обезьяны. Я никогда не слыхал, чтобы сингалесса смыла с катамарана. Порт Коломбо состоит из двух больших бассейнов, огражденных массивными высокими молами, в которые, за исключением абсолютно штилевых дней, бьет океанский прибой. При зимних норд-остовых муссонах, дующих от материка, прибой шумлив, но не страшен. При летних зюдвестовых муссонах, когда могучие волны Индийского океана бьют в молы, прибой ужасен. Он оглушает, ошеломляет, и взметываемые им брызги летят вверх на десятки метров. В Коломбо нам надо было не только пополнить запасы угля, но и погрузить несколько сот тонн копры и чая. Работы дня на два, и можно было побывать на берегу и объездить окрестности. Первый раз по выходе из Владивостока мы почувствовали в Коломбо настоящую тропическую жару. Термометр показывал плюс 38 градусов в тени, тогда как в море на ходу судна даже под самым экватором он не поднимался выше 30 градусов. Невыносимая жара еще больше ощущается при сходе на берег. В Коломбо почему-то все здания выкрашены в оранжевый, почти красный цвет и такого же цвета песком шассированы или бетонированы улицы. Попавшему впервые в Коломбо, кажется, что он находится в громадной, жарко натопленной печи. Я сошел на берег вместе с капитаном Пралем. Он направился по делам, а я в знаменитый местный музей. Позднее мы должны были сойтись и завтракать вместе на веранде отеля. Коломбский музей очень интересен. Помню, меня поразила богатая коллекция чучел акул, из которых особенно сильное впечатление оставила рыба молот. Это одна из самых больших, прожорливых и страшных акул с головой в виде молота. Злые глаза ее выглядели совершенно живыми. Казалось, что они следят за тобой, и от них делалось жутко. Потом помню целый зал с бабочками. Их раскраска была поразительна, а величина некоторых доходила до развернутого листа пищи бумаги. Помню еще образцы мимикрии, больших насекомых, которых, разглядывая даже в упор, можно принять за сучковатую веточку. Зеленых и коричневых бабочек, которых нельзя отличить от древесного листа. Жуков, совершенно сливающихся цветом с корой дерева, которое они точат, и так далее. Затем зал со змеями. Трудно поверить, какое количество самых разнообразных змей живет на Цейлоне, начиная от колоссальных удавов в 7-8 метров длины и сантиметров 20 в поперечнике до самых маленьких, но очень ядовитых ярко-зеленых бамбуковых змей, величиной с большой канцелярский цветной карандаш. Сидеть на веранде отеля было очень приятно. Галле Фейс помещается на самом берегу, и его широкие веранды, идущие вокруг всего здания, ласково обдуваются морским бризом и медленно качающимися под потолком пунками. Примечание. Громадный опахало из парусины, натянутое на легкие рамы. Завтрак был тоже неплохой. Особенно хорош был индийский плов, состоящий из отлично сваренного первосортного риса с приправой из так называемого кэри, род индийской горчицы, из которой варят жгучий и остро пахнущий соус. К этому подают нечто вроде фарфорового колеса с 16 спицами. В середине колеса, там, где втулка, помещается цилиндрическая чашка с имбирным вареньем, сладким и таким же жгучим, как кэри. А между спицами в блюдах-коробочках секторальной формы различные приправы. Кусочки крабов, вяленые рыбки, сардины, анчоусы, кусочки жареной баранины, курицы, дичи, жареные в соли китайские земляные орешки, изюм, пикули и так далее. Каждый накладывает в свой плов то, что ему нравится. Во время завтрака на веранде появился седой полуголый фокусник, или, как их принято называть, факир, с неизбежной круглой корзиной, в которой находилась кобра, и шкатулкой с волшебными атрибутами. Усевшись на корточки около балюстрады, он расстегнул ремешки на круглой корзине, достал из-за пояса дудочку и заиграл какую-то грустную и протяжную мелодию. Вдруг крышка на корзине зашевелилась, откинулась, и из корзины поднялась на хвосте большая темная очковая змея. Она раздула свой капюшон с белым рисунком, напоминающим пенсне, и начала покачиваться в такт музыки, устремив свой взгляд в глаза дрессировщика. Факир то ускорял, то замедлял темп, покачивался сам, и страшная змея вторила его движением, строго следуя такту мелодии. Сидевшая за ближайшими к факиру столиками публика как-то невольно съежилась, разговоры смолкли. Кобра широко раскрывала пасть, шевелила своим раздвоенным языком. Ее страшные, смертельно ядовитые клыки поблескивали на солнце. Это продолжалось минуты три. Потом звуки дудочки стали замирать, и кобра начала опускаться. Факир вдруг отбросил дудочку в сторону, быстро шлепнул кобру по голове ладонью и, накинув на корзину крышку, застегнул ее ремешками. Публика облегченно вздохнула. После опыта с коброй факир вынул из шкатулки несколько довольно грязных шерстяных шариков и две обыкновенные чайные чашки. Разделив шарики на две неравные кучки, он накрыл каждую чайной чашкой и, бормоча что-то себе под нос, начал методически то поднимать, то опускать чашки. Всякий раз число шариков под каждой чашкой менялось, но общее количество оставалось тем же. Расстояние между чашками было не меньше полуметра. Показав еще несколько очень чисто сделанных фокусов в этом же роде, факир приступил к гвоздю представления. Вынув из шкатулки небольшое количество черной земли, он уложил ее на полу конусообразной кучкой, достал какое-то зерно вроде боба, показал его публике и закопал в землю. Потом достал из той же шкатулки бутылочку с водой, полил землю и накрыл ее большим красным платком. Бормоча себе что-то под нос, он начал медленно приподнимать платок за середину и, подняв его приблизительно на высоту стола, то есть сантиметров на 80, быстро сдернул. Из земли поднималось тоненькое растение с нежными бледно-зелеными ланцетовидными листьями. Факир тут же стал обрывать их и раздавать публике. В его глиняную тарелочку посыпались серебряные монеты. Мне тоже достался один листок. Он был совершенно свеж и чрезвычайно нежен. Не было никакого сомнения, что он действительно распустился всего несколько минут назад. Некоторые из наших пассажиров и судовой врач ездили в Канди, столицу последних сингалесских королей, расположенную в гористой местности в 70 англомилях 112 километров от Коломбо. Они рассказывали чудеса про необыкновенно красивую дорогу и самый город, расположенный вокруг стиснутого со всех сторон горами озера, про храм Зуба Будды, про священных слонов, про ботанический сад Пирадения, полный диковинных зверей, вроде летающих лисиц или меняющих цвет ящериц, птиц с необыкновенно ярким оперением и тех громадных бабочек, которых я видел в музее. Перед съемкой с якоря вся администрация парохода, и я в том числе, получила в память посещение Коломбо от представителей русских чайных фирм по лакированной шкатулке с цейлонским чаем высшего качества. Теперь нам не предстояло больше остановок до самого Порт-Саида. На 34-й день плавания мы подошли к Суэцу и, взяв лоцмана, стали медленно продвигаться по знаменитому каналу, тогда еще настолько узкому, что для того, чтобы пропустить встречный пароход, надо было швартоваться к специально устроенным в стенках канала впадинам. Слева вдоль канала тянулось железнодорожное полотно, соединяющее Суэц с Порт-Саидом. Весь берег покрыт растительностью, кое-где виднелись группы финиковых пальм. За пальмами лежала желтая раскаленная пустыня. Виднелись силуэты пирамид, а на горизонте пепельно-лиловые африканские горы. Иногда проходили вдоль берега караваны верблюдов. Правый аравийский берег, сплошной солончак без растительности, казалось, не имел границ и был любопытен только диковинным царством птиц, купающихся и ловящих с резким криком рыбу в прибрежных солончаковых озерах. Ночью пароход двигался по каналу, освещая путь установленным на носу прожектором. Все тихо. Духота пустыни давит. Разметавшись на верхней палубе, спят солдаты. Иногда тишина ночи прерывается командой лоцмана или звонком машинного телеграфа. Время от времени короткий паровой гудок вызывает команду швартоваться к берегу для пропуска встречного парохода. 87 морских миль, отделяющих Суэц от Порт-Саида, мы ползли почти полтора суток. Порт-Саид вырос из маленькой арабской деревушки и состоит из ряда пересекающихся под прямыми углами узких улиц с двух трехэтажными домами-коробками, окрашенными в грязно-серую краску. Вся жизнь на улице, в многочисленных кафе, за столиками с прохладительными напитками. Толпа интернациональна, преобладающий говор французский. Иногда встречаются группы бедуинов в красочных бурнусах. Изредка закутанные в черное арабские женщины с серебряными браслетами на голых ногах. Зелени не видно нигде, только островок, на котором построен дворец правления общества Суэцкого канала, единственная красивая постройка Порт-Саида, зеленеет тощими пальмами. Магазины и магазинчики полны дешевым тропическим платьем, японскими и китайскими вещицами, страусовыми перьями, хорошим аравийским кофе и свежими финиками. Погрузив в Порт-Саиде уголь, Манчжурия снялась в Одессу. Срок моей службы в Восточно-Азиатском обществе подходил к концу. Работа на Манчжурии не была трудной. Я стоял всего одну вахту в сутки, но она была очень неприятна. Меня назначили ответственным лицом по всем делам и вопросам, связанным с перевозимыми нами войсками. Я сумел себя хорошо поставить среди солдат, для которых не был ни господином офицером, ни вообще каким-либо начальством. Заботился о чистоте в их помещениях, о вентиляции, своевременной перемене сена в матрацах, купании, стирке белья и об их питании. Вот это последнее и было самым неприятным и трудным. Питание солдат было сдано по контракту подрядчику, некоему Кирпичникову, проходимцу и аферисту. Мне пришлось весь рейс вести с ним непримиримую войну против обвешивания и обмана солдат. Каждый день я присутствовал при развеске порций, выпечке и раздаче хлеба. На моей стороне был начальник эшелона, старый боевой подполковник, а на стороне подрядчика фельдфебели и унтер-офицеры, получавшие лучшие куски и скрывавшие проделки подрядчика. Теперь всему этому приходил конец. От Порт-Саида до Одессы 1150 морских миль, то есть четверо суток плавания. Через неделю я буду дома в Петербурге у горячо любимой матери друга, с которой не видался почти 6 лет.